Глава 5. Начало следующего утра я провела дома. Чтобы не терять времени, я позвонила Ксении и попросила ее зайти. Во-первых, для того, чтобы уточнить несколько моментов. Во-вторых, и от этого никуда не денешься, получить от нее деньги за продолжение своего расследования. Ксения явилась на этот раз без Данилы, и мне показалось, что она была чем-то расстроена. Впрочем, она и при первой встрече не улыбнулась ни разу. Это было, наверное, объяснимо, потому что она переживала смерть матери. Но сегодня девушка была еще более озабочена, чем прежде. «Ксения, у меня к тебе вопрос относительно, скажем так, личной жизни твоей мамы», — осторожно начала я. Шувалова пожала плечами. «Я же говорила, что у нее никого не было», — тихо проговорила она. «А вы не знаете человека по имени Валентин?» Ксения отрицательно покачала головой. «И никогда не слышали о нем?» И дочь своим кивком снова подтвердила, что ничего не знает о личной жизни матери. «А откуда всплыло это имя?» — поинтересовалась она. «Об этом сказал мне твой дядя», — ответила я. «Дядя может наплести что угодно. Вы же знаете, как он относился к маме», — нахмурилась Ксения. «Кстати, как он себя вел?» «Нормально. По сути дела, подтвердил свое алиби», — ответила я. «Но он мог сделать это не сам, а через кого-то». Ксения, по-видимому, поверила, что именно дядя виноват в смерти матери, и подталкивала меня к этой версии. «Я все проверю, ты не волнуйся», — поспешила я успокоить ее. «И все-таки вспомни насчет Валентина. Может быть, просто забыла, слышала или видела мимолетно?» «Я посмотрю, конечно, в ее вещах, в письменном столе. Может быть, что-то и найду. Но, скорее всего, вряд ли», — после задумчивой паузы пообещала мне Ксения. «Ну а дядя, неужели вы думаете, что он не виноват?» «Пока расследование не завершено, ничего с уверенностью сказать нельзя», — терпеливо ответила я. «Версия дяди еще будет отрабатываться. Я ничего не стала говорить Ксении насчет нашего с Костином плана по поводу судьи Антипова. Это, в конце концов, мое дело, куда направлять основные усилия. Но по общему настроению Ксении я поняла, что она не очень удовлетворена моей работой. Впадать по этому поводу в меланхолию я, конечно, не стала, списав поведение заказчицы на девичий максимализм. Втемяшилось ей в голову, что дядя виноват, и никакие аргументы против не подействуют. Просто нужно найти настоящего виновного. Кстати, мне неожиданно пришла в голову мысль, что Ксения – достойная дочь своей мамы. Про Тамару Аркадьевну тоже высказывались в том смысле, что она была весьма упрямой особой. «А про типа по фамилии Рогожкин тебе ничего не известно?» — вспомнила я вчерашний разговор с Гладилиным. «Нет», — подумав, ответила Ксения. «А кто это такой?» «Человек, который был осужден твоей матерью и грозился отомстить за это», — ответила я. «Нет», — твердо сказала Ксения, — «мне ничего о нем не известно». «Ну что ж, тогда у меня все. Спасибо». Развела я руками и вздохнула. Ксения чуть помедлила. Было понятно, что ей пора уходить, но она, видимо, не решалась, формулируя внутри себя фразу, с которой хотела ко мне обратиться. Я почему-то подумала, что это будет нечто напоминающее историю с пресловутым дядей. Но Ксения после паузы задала мне совсем уж формальный вопрос. «Так значит, вы продолжите расследование?» «Конечно, не волнуйся», — улыбнулась я. Шувалова встала и направилась к выходу своей вкрадчивой походкой. На этом, собственно, наш разговор и закончился. Единственное, что уже в прихожей, когда она обувала босоножки, и я снова невольно обратила внимание на ее выдающийся вперед большой палец на ноге, я поинтересовалась, как у нее дела, чтобы хоть как-то расшевелить ее. Но она нахмурилась еще больше, и тихо ответила, что нормально. Я не стала настаивать, в конце концов я не психолог, чтобы заниматься реабилитацией таких, видимо, слишком впечатлительных девушек, как Ксения по поводу ее личных проблем. Я и на прощание не дождалась от нее улыбки. Я снова осталась одна. Коротать мне время в одиночестве, как выяснилось чуть позже, долго не пришлось. Вскоре раздался звонок. На проводе был возбужденный Костин. «Таня, только что началось заседание. Все здесь на месте. И Гаршин-старший, и ваш старый знакомый. Антипов, как мне кажется, нервничает. Наверняка слухи до него уже дошли. Спасибо, я сейчас приеду», — поблагодарила я. На машине добраться до здания суда — это 10 минут. Свой приемник я включила еще дома, но кроме шума и неясных звуков ничего слышно не было. Все-таки расстояние для качественного приема сигнала великовато. А уже при подъезде к суду я начала различать в наушниках сначала отдаленный голос, в котором признала баритона Льва Романовича Лисицкого, а потом и совершенно четкий басок самого Антипова. «Благодарю вас. Обвинение – ваш вопрос». Итак, из этого следовало, что Антипов находился в здании заседания и вел процесс. Теперь, если все так, как сообщил мне Костин, и если до Антипова действительно дошли слухи, он должен как-то среагировать. А может, и никак не среагирует, и мне придется ждать 5 часов вечера, ведь именно на это время он назначил мне вчера аудиенцию. Припарковав машину напротив здания суда, я слушала прямую трансляцию из судебного зала. Вокруг храма Фемиды продолжали тусоваться неформалы из группы поддержки писательского гения, обвиняемого в подрыве государственного строя. Но они меня практически не отвлекали, я была полностью поглощена тем, что слышала в наушниках. И первый час, откровенно говоря, я скучала. Голоса свидетелей, адвоката, прокурора прослушивались плохо, а Антипов был немногословен, ограничиваясь протокольными фразами «протест отклонен», «займите свое место», «спасибо» и прочее. Скорее всего, повторялся вчерашний сценарий. Заслушивали свидетелей, впечатлительные дамочки млели от тембра голоса Льва Романовича Лисицкого, судья выступал в строгой маске, а подсудимый с голодными глазами все так же молил мир о дозе. Да, забыла про конвоиных. Ну, те наверняка также тоскливо думали о том, как задолбал их этот процесс. А может, и вообще ни о чем не думали. Я чуть было не задремала под неясный шум в наушниках. В моей голове даже родилась бредовая идея. Вот бы сконструировать все таким образом, чтобы в одно ухо говорил Антипов, а в другое лилось что-нибудь музыкальное, скажем, из репертуара Европы плюс. Но всерьез это делать нельзя, в любой момент события могли круто измениться. Наконец я услышала, что объявлен перерыв. В наушниках раздался шум задвигаемых стульев, кашель и прочие звуки. Прошло еще 10 минут, заполненных пустыми разговорами Антипова со своими коллегами, а также паузами, такими как шуршание какой-то бумаги и шум, извиняюсь, сливного бачка. Судья, по всей видимости, посетил уборную. Как вдруг, совершенно отчетливо на фоне этих туалетных звуков я услышала: «Алло, это Антипов. Есть разговор срочный. Где можем встретиться?» «Нет, не здесь, это исключено». «Когда?» «Да, нормально». И связь отключилась. Черт побери. «Но почему он не спросил, где и когда?» — подумала я. Жучок прекрасно ловил голос Антипова, но, к сожалению, был не в состоянии выдать мне слова абонента, с которым судья разговаривал по телефону. Но сам факт, что Антипов из туалета с кем-то разговаривал по мобильнику и договаривался о неотложной встрече, уже наводил меня на мысль. В конце концов, он никуда не денется. Машина у меня под рукой, починенная, искусством слежки я владею. Дальше прослушка не дала ничего интересного. Все то же самое. Ритуальные фразы Антипова во время ведения заседания, кашель, пищеварительные процессы, сопение. Я, воспользовавшись паузой, отлучилась в близлежащее кафе и наскоро пообедала. потом вернулась в машину и продолжала слушать. Заседание окончилось в 3 часа. Я видела выходивших из здания суда Гаршина с его подручными. Машнова почему-то среди них сегодня не было. Вместо него присутствовал другой парень. Потом увидела Костина, который в компании с какой-то женщиной спустился по лестнице и пошел в сторону ближайшего перекрестка. Антипов же, судя по звукам из моих наушников, уединился в своем кабинете и разбирал какие-то бумаги. Пару раз я услышала ординарное «ой», русский мат. Судья, по всей видимости, комментировал таким образом свои размышления. Вполне вероятно, что ругательства адресовывались мне. Я посмотрела на часы. Маленькая стрелка перевалила через отметку 4. Если так пойдет и дальше, придется выходить из укрытия и идти на встречу с Антиповым, согласно вчерашним договоренностям. Но нет. Видимо, встреча со мной не входила в планы судьи. Он предпочел ей то самое неотложное рандеву, о котором договаривался по телефону из туалета. Около 4:30 он вышел из здания суда и, оглядевшись, направился к своей машине. «Тойота», — машинально отметила я, когда Антипов взялся за ручку двери автомобиля. Слежка стартовала через 2 минуты. Когда «Тойота», сверкнув поворотниками, выехала на проезжую часть и устремилась в сторону центрального рынка. Мы последовательно миновали несколько перекрестков, и в конце концов «Тойота» затормозила около заведения под названием «Золотая стрела». Это было кафе, обладавшее еще несколько лет назад репутацией бандитского логова. Сейчас, по мере трансформации бандитов как класса в более элитарные слои общества, кафе стало вроде бы обычным заведением. Здесь граждане отмечали дни рождения и другие даты. Благо, цены были терпимыми. Но, наверное, у некоторых представителей вырождающегося класса бандитов сильны были ностальгические рефлексы. Кстати сказать, подогреваемые самим названием «Золотая стрела». Эдакий русский дикий запад, смесь ковбойской и, скажем, не всегда золотой, а все больше блатной романтики, с которой, видимо, бесполезняк бороться в нашей стране. Я оказалась права. Чуть поодаль от кафе была припаркована знакомая мне машина, та самая, из которой вчера вышла троица во главе с отцом подсудимого Гаршина. Сомнений не оставалось. Антипов приехал навстречу именно с ним. И это можно было считать удачей. Наверняка разговор пойдет о неких, не предназначенных для широких ушей вещах, и будет положен в копилку истории через звукозаписывающее устройство. Антипов припарковался, видимо, на всякий случай не рядом с машиной Гаршина, а в противоположном углу стоянки. Не спеша вышел из машины, щелкнул пультом сигнализации, огляделся и также неспешно вошел внутрь. Я, естественно, не собиралась следовать за ним. Мне вполне достаточно было находиться на противоположной стороне улицы и сидеть в машине, будучи не очень приметной для тех, кто явился навстречу в кафе «Золотая стрела». Наушники мои в первые минуты зафиксировали шум, характерный для помещения кафе, стук вилок, ложек и вкрадчивый голос официанта. Что будете заказывать? Шашлык, салат, 100 водки. Таков был вердикт Антипова. Эталон среднестатистического россиянина, про себя отметила я. Привет. Голос с фамильярными интонациями мне не был знаком. Звучал он очень ясно, и я поняла, что это и есть визави Антипова, ради которого тот и явился в «Золотую стрелу». «Здравствуйте», — более сухо и напряженно ответил Антипов. «В чем проблемы?» «Проблемы? А вы не догадываетесь?» «Я догадываться не люблю». Дело в том, что голос Антипова зазвучал более вкрадчиво. «Делом занимается детектив, у которого есть кое-какие документы против меня. Это ваша работа?» «Какая еще детектив?» «Почему наша работа?» Голос Гаршина, а я уже не сомневалась, что это он, зазвучал жестче. «Подставить меня решили на всякий случай. Подстраховываетесь?» «Да ты что?» «Давайте без тыканья обойдемся». «Да мне плевать!» — залихватски отозвался Гаршин. «Вы что, Сергей Владимирович, извиняюсь, даже не знаю, как сказать, туфту гоните? Что за детектив?» «Девчонка, можно сказать, но я справки навел. Дело свое знает». «Спасибо, Сергей Владимирович», — мысленно поблагодарила я судью. «Вот уж не ожидала комплиментов от вас». «Ну и что?» — голос Гаршина звучал скептически. «Я тоже знаю от своих орлов, что это за птица. Ее, скорее всего, наняла дочь убитой. Вчера детективша на процессе была. Сегодня, кстати, я ее уже не видел. Наверное, так, для ознакомления». «Для ознакомления?» — передразнил Антипов. «Она со мной договаривалась о встрече на сегодня. На 5. И что же вы не пошли?» 4:50 на часах». «Я прежде с вами решил встретиться», — ответил Антипов. «Узнать, как на самом деле все было. А то сначала отнекивались, даже платить не хотели, мол, все само собой получится». «Сергей Владимирович, мы же с вами уже все обсуждали». В голосе Гаршина послышались недовольные нотки. «Мы здесь ни при чем. Но какая разница? У нас с вами все понятно, о нашем договоре никто не знает. Какой мне смысл об этом свистеть? Вы что?» Антипов, видимо, не нашелся, что ответить, и молчал. «Что за кипиш-то поднимаете?» — продолжил Гаршин. «Какие документы? А если даже и есть документы, то мы-то здесь при чем? К ней и обратитесь, что у нее за документы. А мы вообще чистые. Не знаю, кому понадобилось ее убирать. Видать, Бог помог». «Бог», — снова передразнил Антипов и ухмыльнулся. «Вы ее и убрали, как мы и договаривались». «Тише, тише», — понизил голос Гаршин. «Вот именно, как мы и договаривались. Чем же вы теперь недовольны? Вы же предвидели такую развязку? Мне не нравится то, что вы сделали это дело. А отдуваться придется, не дай бог мне», — горячился Антипов. «Я вся обратилась вслух. Эти люди сейчас явно обсуждали детали гибели Тамары Шуваловой». «Что? Тебе-то отдуваться придется?» — пренебрежительно воскликнул Гаршин-старший. «Ты что, на измену-то сел не по делу? С какой стати мне тебя подставлять? Я бабки тебе отстегнул. Ты подписал, что нужно, и все, гуляй, пей, ешь шашлык». В этот момент, скорее всего, Гаршин кивнул на стол, за которым они с Антиповым сидели и на котором уже стоял горячий шашлык. Он снова сбился на свою фамильярную манеру и вообще, судя по первым фразам, ощущал себя гораздо больше хозяином положения, чем представитель Фемиды, сидящий напротив. «Я бы и гулял, если бы мною не заинтересовались», — парировал Антипов. «Кто заинтересовался? Детектив этот?» «Не знаю, не знаю, не знаю, кто...» Совсем разнервничался подкупленный судья, и в этом голосе его послышались истерические нотки. «Откуда я знаю, кто за этим стоит? За девчонкой, за этой? Может, ее подсунули просто так, для начала меня пугнуть? Говорят, что в прокуратуре уже эти документы». «Какие документы? Ты выяснил, какие документы?» Перешел на повышенные тона Гаршин. «Может, это туфта все? А ты от страха, видно, совсем разум потерял. К тебе девчонку какую-то подослали, а ты уже в штаны наложил». «Я просто не хочу проблем», — упрямо твердил Антипов. «Вы говорили, что все это ваши заботы, а теперь они на меня легли. Я же говорил, что в прокуратуре на меня давно косо смотрят. Рады прижать. Появись повод. И вот он, появляется». «А мы-то при чем?» — с нажимом уточнил Гаршин. «Я уж не знаю ваших дел. Сначала бы выяснил, что за документы и где они, а то, может быть, это вообще с нами не связано. У вас же там коррупция, понимаешь? Прокололся, может, сам где-то. А я больше чем уверен, что ничего там нет. Сам подумай, что может быть? Видеозапись нашего разговора? Да это смешно. О нем никто не знал. К тому же проходил он у меня. А там камеру никто не установит. Глупости все это. А мне тебя подставлять? Он еще раз понизил голос. Это еще смешнее. Ты лучше вот о чем подумай, кто в это дело вмешался и зачем. Баба-то без нашей помощи на небесах отдыхает. Извините, я в это не верю, нервно отреагировал Сергей Владимирович. Ну и не верь, снисходительно ответил Гаршин. Я не понимаю, какая разница? У нас с тобой договор. Он к бабе отношения не имеет, а имеет к моему шалопаю. Баба уже не при делах. Ты ее к смерти отношения не имеешь. Вот именно, — подхватил Антипов. Не имею и не хочу иметь, и не хочу, чтобы это связали со мной. Вы же мне обещали, что устраните ее сами, что это не мои проблемы. Да это и не твои проблемы. Я вообще, если честно, если бы знал, что ты такой нервный, с другим бы договаривался, а то все решилось самым лучшим образом, даже напрягаться не пришлось. А он недоволен. Конечно, вам легко говорить, вами никто не интересуется. Да если бы и заинтересовались, то предъявить мне нечего. Вот я и не волнуюсь. А вот ты с чего так перетрухал, мне непонятно. Видно, рыло у тебя в пуху и без нас. Но меня это не колышет. Вот процесс кончится, я тебя знать не знаю. «А я-то жду и не дождусь, когда он кончится», — вздохнул Антипов. «Знал бы, что такие проблемы будут, ни за что не брался бы». «Да какие проблемы?» — не выдержал Гаршин. «Надоело твои причитания слушать. Давай лучше конкретно, еще раз договоримся. Ты бабки брал?» «Брал. Дело должен в нашу пользу решить. В нашу. Все. Говорить больше не о чем». «Да я и не собираюсь по-другому». — уныло ответил Антипов. — Я просто хочу, чтобы меня не трогали. Это не ко мне. Тоже уже нервно отозвался Гаршин. И я услышала, как под ним скрипнул стул. Видимо, отец подсудимого решил поставить в разговоре с судьей точку и собрался уходить. — Подожди, подожди! — вдруг засуетился Антипов, тоже переходя на «ты». — У тебя там эти, ну, свидетели. Может, они этот вопрос разрулят? «Фу, какой вопрос!» Гаршин был очень недоволен. «Ну, с девкой этой». «Вот, уже обо мне речь зашла», — констатировала я. «И что же они придумают?» «И чего? С какой стати я должен все это решать? Это твои проблемы, а не мои». «А вот не скажи!» Неожиданно ехидно и даже злорадно прозвучал голос Антипова. «Если она пойдет в прокуратуру, даже с сомнительными документами...» «А что там эта Тамарка накропала, я понятия не имею-то. Последствия могут быть плохими». «И какими же?» «А то, что тебе придется с другим судьей договариваться», — выдал Антипов. «Потому что прокуратура будет очень рада всему этому. Конечно, меня просто так не прижмут, это понятно. Но до всяких там выяснений отстранить могут. А по делу твоего шалопая назначат еще одного судью». Я услышала, что Гаршин сел на место и забарабанил пальцами по столу. Информация насчет другого судьи явно ему не понравилась, а Антипов продолжал. «Может, за ней никто и не стоит, за этой девкой. А проверить это стоит, и твои орлы это могут вполне сделать. Так будет проще, чем мне по своим каналам выяснять, что за документы. Это не так и важно, если она надумает пойти, а, скорее всего, если она что и надыбала, то будет придерживать, пытаться на меня наехать». «Так вот и выяснил бы», — оборвал его Гаршин. «А то время на часах уже 5:20. Ты стрелку с ней пробил? Может, там и нет ничего, а ты мне здесь мозги паришь». Гаршин взял паузу. Антипов же, судя по звукам, решил воспользоваться этой паузой и заполнил ее пережевыванием шашлыка и выпиванием водки. «Ну ладно, допустим, с детектившей этой я разберусь», — наконец произнес Гаршин. А вот ты мне внушаешь сомнения в связи со своей, скажем так, нервозностью. Короче, ты должен слезть с измены и продолжать дело, и закончить так, как мы договаривались. И так уж все за тебя сделали. Свидетели нашли, защиту обеспечили, бабки отдали. Даже пострадавшего подмазали. Чего больше-то? В голосе Гаршина прозвучала даже обида на Антипова. Судью же, похоже, в данный момент волновал только один вопрос, чтобы у него не было проблем. Я же могла ответить на этот вопрос однозначно. Проблемы у него обязательно будут после этого разговора в кафе «Золотая стрелка». И наверняка будут они у Гаршиных и младшего, который за решеткой, и старшего, который пока что за столом шашлык пережевывает. Запись их беседы я могу передать Костину, а он уж пускай отправляется с ней в прокуратуру. А там уж пусть сами смотрят, достаточно этого для них или нет. Судя по словам самого Антипова, в прокуратуре будут весьма рады появлению хоть каких-то материалов на него. Дальше тамошние ребята уже сами знают, что делать – наблюдать, прослушивать, провоцировать – главное, я взбудоражила это осиное гнездо. И теперь Антипова отстранят от дела Гаршина. Уж я приложу к этому все усилия. Но по-прежнему не ясен вопрос о гибели Тамары Шуваловой. Из разговора Антипова и Гаршина-старшего мне стало понятно, что они на самом деле собирались устранить прежнюю судью. Причем не просто отстранить от дела, а устранить физически. Итогом их предварительного сговора, по-видимому, стало следующее. Гаршин-старший заранее авансирует Антипова, чтобы тот решил дело в пользу его сына, обещая при этом, что Тамару Шувалову берет на себя. Антипов соглашается, Тамара убита, Сергей Владимирович получает дело Гаршина, но Гаршин-старший категорически отказывается, что совершил убийство. Не сам, конечно, а его люди. Что это? Правда или просто он не хочет озвучивать подробности гибели Тамары Аркадьевны? И сейчас главное решить для себя, правду ли говорит Гаршин-старший, уверяя, что не успел сам покончить с Шуваловой. Но вот кто мне ответит на этот вопрос? Разговор Гаршина и Антипова закончился. Я видела, как они вышли из кафе порознь. Сначала Гаршин, серьезный и хмурый, а минут через пять Антипов, взволнованный, но, как мне показалось, довольный. Видимо, рад был, что убедил Гаршина проверить меня. Интересно, как они собирались это сделать? Я дождалась, пока оба уехали. Следить сейчас за ними у меня уже не было нужды. Я, прежде чем отправиться домой, достала свои гадальные кости. Высыпав их на сиденье, я получила следующую комбинацию – 12, 21, 25. Наказание лжецу не в том, что ему больше не верит, а в том, что он сам не может никому верить. Интересно, и о ком же это? Об Антипове, наверное. Ведь я думала о нем и о его споре с Гаршиным насчет смерти Тамары. Гаршин уверял, что его люди ее не убивали. А Антипов, кажется, уверен в обратном. Или это все-таки чудовищное совпадение, и Тамару намеревались устранить сразу двое, в смысле, две несоприкасающиеся по своим интересам стороны. Я решила отправиться домой, где в спокойной обстановке можно вдоволь напиться кофе, выкурить несколько сигарет и подумать над сложившейся ситуацией. Однако предварительно я все-таки убедила себя зайти в кафе «Золотая стрела» и перекусить, чтобы дома не тратить время на готовку. К тому же упоминание о шашлыке, шум вилок и ложек возбудили мой аппетит. Дома я первым делом отправилась на кухню варить кофе. Выпив две чашки, пришла к однозначному выводу. Самостоятельно, не обладая более никакой информации, я не в состоянии понять, кто убийца. Я решила еще раз обратиться к костям. Высыпав три двенадцатигранника из замшевого мешочка на диван, я получила такое предупреждение. 19:10:33. Дом, где вы живете, подвержен опасности разрушения. Это еще что за новости? Мой дом может быть разрушен? Или это иносказание, смыслом которого может быть опасность разрушения отношений в семье? Но у меня нет семьи. Что же может угрожать нашей вполне добротной кирпичной девятиэтажке? Теракты? Землетрясения? Признаться, такое толкование событий меня не на шутку встревожило. Можно было, конечно, решить, что Кости в данном случае ошиблись, но ведь раньше мои верные помощники никогда не ошибались. Я общалась с ними уже не первый год, и мне казалось, что хорошо научилась их понимать. Неужели действительно моему дому что-то грозит? В волнении я поднялась с дивана. Самое главное, что я даже не знаю, как себя вести в данной ситуации. Проще говоря, что делать? Просто сидеть и ждать у моря погоды после такого предупреждения было бы крайне неосмотрительно. А с другой стороны, что предпринять? Позвонить в службу спасения и сказать «спасите меня неизвестно от чего»? Это просто такой абсурд, что я и думать о нем не хотела. Единственное, что мне пришло в голову, это на время покинуть свое жилище. Просто пойти куда-нибудь и переждать, а там посмотреть, что будет. Приняв такое решение, лучшего-то все равно не просматривалось, я пошла переодеваться. Выйдя из своего дома, я бросила на него такой взгляд, словно видела в последний раз. В голове вертелись самые дикие мысли. В доме осталось полно народа. Всем этим людям тоже может грозить опасность. Но не бегать же теперь по квартирам и не кричать, мол, «срочно эвакуируйтесь». Постаравшись откинуть мысли о катастрофе, я села в свою машину и выехала со двора. Собственно, ехать куда-то с конкретной целью я не собиралась. У меня не было этой цели. Дел никаких на ближайшее время я не намечала. Заниматься Антиповым, записью его разговора с Гаршиным и отправкой этого материала в прокуратуру вкупе с заявлением Тамары Шуваловой, собиралась только завтра. И даже если срочно изменить планы, то все равно времени уже почти 7 часов, и ни о какой прокуратуре сегодня речи быть не может. И я просто отправилась в ближайший супермаркет. Убив около получаса, расхаживая между рядов с продуктами и набивая ими корзину, я наконец решилась подойти к кассе. Расплатившись, я медленно побрела к машине, также медленно села за руль и на малой скорости отправилась обратно. Признаться, на душе у меня было очень неспокойно, и когда я, выруливая из-за угла, увидела свой дом в целости и сохранности, то сердце мое просто пропело гимн. Однако я не стала торопиться и снова достала Кости, которые, естественно, взяла с собой, как и все деньги на всякий случай. На сей раз мои вещуны поведали мне вот что. 7-21-25. Берегитесь человека, который не ответил на ваш удар. Он не забудет обиды и не позволит вам простить себя. Так-так, и кто же, интересно, не забудет мне обиды? Уж не Антипов ли? Но пока что его бояться нечего. А вот Гаршин с его ребятами, которые должны меня проверить... И в частности Машнов, которого я в свое время обидела просто-таки конкретно. Так что, в этом все дело? Буквально в ту же минуту ответ вышел из моего подъезда собственной персоной. Это действительно был Машнов. И следом за ним появился еще один парень, мне незнакомый. Они вышли из дома и остановились у подъезда, что-то обсуждая. Естественно, они навестили меня и не застали дома. Я сдала чуть назад, хотя и так находилась не близко, и продолжила наблюдение. Машнов и его приятель, посовещавшись, протопали к стоявшей неподалеку машине, красной восьмерке, и, сев в нее, захлопнули дверцы, явно намереваясь ждать. «Мельчайте, ребята!» — усмехнулась я про себя. «Раньше, помнится, на черной БМВ разъезжали, а теперь что же? Пришлось продать и заплатить, чтобы на нары не загреметь? Ничего, недолго осталось нарам без вас пустовать, я это чую. Теперь расклад, выданный Костями, стал мне абсолютно ясен». Ну, конечно, они не знали, как меня предупредить о том, что в мою квартиру ожидается визит непрошенных гостей. Вот и заявили об угрозе разрушения моего дома. и очень удачно сделали. В противном случае не знаю, что могло бы меня выманить из дома. И дальше все ясно. Вот он, человек, который не забыл обиды на меня. Наверное, аж просиял, когда получил команду от своего шефа, Гаршина-старшего, навестить меня и проверить. Наверняка про себя решил, что разберется со мной по полной программе. Наверняка уже злорадствовал в предвкушении встречи. Но ничего, я тебе эту встречу обеспечу. Только сценарий будет другим, моим произведением. Не заезжая во двор, я снова развернула машину и поехала прочь. Ребята будут меня дожидаться, это уж точно. А за это время я успею сделать все необходимое в данной ситуации. Сейчас без помощи мне не обойтись. Во двор я возвращалась примерно через час. Спокойно вышла из машины, оставив ее во дворе, и двинулась к своему подъезду. Боковым зрением я уловила, что Машнов и его приятель завозились в своей восьмерке, естественно, заметив мое появление. Делая вид, что совершенно их не вижу, я поднялась в свою квартиру, переоделась и стала дожидаться звонка в дверь. Он не заставил себя ждать. Специально не посмотрев в глазок, я и так знала, кто за дверью, и открыла бы в любом случае. Я отперла дверь и тут же увидела Машнова с его напарником. «Привет!» — с улыбкой произнес он, делая шаг в прихожую. Я не стала противиться и чуть отступила назад. Следом за Машновым вошел его приятель и тут же захлопнул за собой дверь. «Вы вообще-то что хотели?» — спросила я. «Поговорить нужно», — проходя в комнату, ответил Машнов. Его приятель кивком головы показал мне, чтобы я отправилась туда же. Когда мы вошли, Машнов уже сидел на диване. Приятель его остался стоять, а я опустилась в кресло. «Так о чем разговор-то?» — уточнила я. «Документы давай», — сходу заявил Машнов. «Какие именно?» — еще раз уточнила я. «Ты что?» «Дурочкой-то притворяешься?» — осведомился Машнов. «Что ты там говорила, у тебя есть на Антипова?» «Ах, эти документы!» — разочарованно протянула я. «Так они уже не у меня. А где же?» Машнов переглянулся со своим приятелем. «Там, где им и положено быть, в прокуратуре», — глядя прямо в глаза Машнову, проговорила я. Тот откровенно растерянно уставился на друга. Вероятно, о таком развитии событий они предупреждены не были. Видимо, сам Гаршин не предполагал, что я так скоро отправлюсь в прокуратуру. «Что ты нас лечишь?» — неуверенно спросил Машнов. «Да я не доктор вообще-то, а детектив», — с усмешкой ответила я. Машнов не оценил шутки, а его приятель решил вступить со мной в разговор. «Тут у нас не бирюльки, а серьезные дела». «Я вижу, что серьезные», — вздохнула я, — «но документов у меня нет. В прокуратуре они». «А что за документы-то?» — продолжил напарник Машнова. «Заявление. Бумажки кое-какие со старыми делами. Кассетка». «Какая кассетка?» — угрожающе спросил Машнов. «Там разговоры всякие», — лениво махнула рукой я. «А вы-то вообще что этим делом занялись? С какого боку-то?» Машнов с приятелем снова переглянулись. «Это тебя вообще-то не касается». «Ну, а вас мои дела не касаются», — в ответ отрезала я. «Короче, ты давай не бордей, потому что мы люди нервные. Барян, он вообще только что из дурки вчера вышел». Пошел в атаку Машнов, кивнув на приятеля. «Давай, короче, документы. А потом мы тебя, ты нас не знаешь. Мы с тобой...» «Не первый раз встречаемся», — заметила я, показав глазами на нижнюю часть тела Машнова. Настроение Машнова стало портиться, причем на глазах. Он явно вспомнил неприятный для него эпизод, закончившийся травмой. Но, надо отдать должное, он не стал срываться, как задетый неосторожным высказыванием одноклассника вспыльчивый подросток. Он просто еще больше ужесточил тон. «В общем, давай без базара документы, а то барян на пределе. Неприятностей ты, наверное, не хочешь». «Вообще-то нет», — уверенно ответила я, почти не слукавив. «Да и кто из живущих на земле людей сознательно хочет неприятностей? «Ну тогда кончай волынку тянуть. Где документы?» Я спокойно сидела, ожидая дальнейших действий со стороны бандитов. «Так, короче, все, надоело», — подал голос Барян, вынул из кармана пистолет и направил его в мою сторону. «Хватит дуру лепить!» Наступил момент Икс. В полном соответствии с законами жанра в этот момент должно было случиться явление на сцену нового персонажа, и даже не одного. И это явление случилось. «Так, добрый вечер!» — раздался бодрый голос с порога комнаты. Там стоял, помахивая ключами от моей квартиры в одной руке и удостоверением МВД в другой, Мельников, а рядом с ним еще один товарищ в штатском, державший обеими руками пистолет, который был нацелен на моих собеседников. От неожиданности Машнов оторопел, однако немедленно отдернул от меня свою руку. «Здрасте», — глупо сказал он. «Документы, пожалуйста». Мельников произнес эту будничную милицейскую фразу очень устало. Видимо, она ему самому надоела. Но что поделаешь, приходилось выполнять формальности. Вообще-то, когда я обратилась к нему с просьбой проехать со мной и быть наготове за дверью моей квартиры, Андрей согласился сразу же. Он даже обрадовался, поскольку, как сам выразился, его заела рутина. Меня же радовало не само веселье, а возможность услышать что-то от Машнова и его приятеля после задержания. Скорее всего, они должны выложить все по поводу своего шефа, чтобы смягчить свою вину. «Так, оружие, наркотики», — продолжал Мельников, проверив документы визитеров. «Какие наркотики?» — тут же возмутился Машнов. «Сроду ничем таким не занимались». «Это, конечно, похвально», все тем же усталым тоном констатировал Мельников, в то время как его напарник обыскивал поднявших руки парней. Он тут же достал ствол из кармана Машнова. «А это что? Нашел, что ли?» – осведомился Андрей. «Нашел», – тут же мотнул головой Машнов. «В милицию нес?» – усмехнулся Мельников. «Угу», – пробурчал тот, наливаясь красным цветом. «Понятно». В этот момент был изъят пистолет и у приятеля Машнова. «И ты нашел?» — повернулся к нему Мельников. Тот молчал, понимая, что подобное объяснение будет звучать совсем уж смешно. «Везет же людям!» — покачал головой Мельников. «Оружие находят, да еще сразу в один день. А я вот за всю жизнь больше 50 копеек ничего не находил. Ладно. Оформлять нужно», — махнул рукой один из оперативников. «Где у вас можно присесть?» — обратился он ко мне. Я провела его на кухню, и оперативник погрузился в составление протокола. Происходившее дальше было не столь интересным. Естественно, Машнов и его друг, а звали его, как выяснилось, Борис Лопатников, монотонно бубнил о том, что ошиблись адресом и зашли ко мне случайно, а на самом деле им нужна совсем другая девушка и совсем по другому вопросу. «По какому?» – спросил Мельников. «По личному», – пробурчал Машнов. Однако ни адреса этой девушки, ни даже ее фамилии и имени они назвать так и не смогли. Да никто и не ждал от них этого, понимая, что это просто первая пришедшая им в голову глупая отмазка. Мельников задавал свои вопросы, просто коротая время в ожидании приезда других ментов, которые должны были сопроводить задержанных в Кутузку. Сами оперативники этим делом заниматься не хотели. Все было ясно. И с тем, кто сюда этих бандитов послал, и зачем они пришли, что хотели, ясно было и предварительное обвинение, хранение огнестрельного оружия и угрозы его применения. Остальная – и главная часть раскрутки, или колки, обоих бандитов должна была происходить в милиции, не в моей же квартире, в конце концов. Мельников со своими подручными будут вытрясать из бандитов признание. В общем, это было уже не мое дело. Коллеги из милиции понимали, что связь с Гаршиным, обстоятельства судебного процесса и все остальное являются очень удобным фоном для того, чтобы пришить дело об убийстве Шуваловой. Именно этим господам, ворвавшимся в мою квартиру и угрожавшим мне. Понимая все это и оставаясь спокойной насчет того, что Мельников сделает все, чтобы бандиты признались в убийстве судьи Шуваловой, Я, после того, как выпроводила и задержанных, и милиционеров, направилась на кухню варить кофе. Потом я позвонила Никите Владимировичу Костину и сообщила о том, что операция по задержанию Машнова и его приятеля успешно проведена. В ответ я получила поздравления и восторги. После этого, несмотря на то, что кофе был крепкий и, по идее, я должна была взбодриться, мною овладела приятная усталость, и я заснула, едва моя голова коснулась подушки.